Амбарс Бирс. Диагноз смерти. Я не так суеверен, как вы, врачи, люди науки, как вы любите себя называть, сказал Ховер, отвечая на невысказанное обвинение. Кое-кто из вас, правда немногие, верит в бессмертие души и в то, что нам могут являться видения, которых у вас не хватает честности назвать просто привидениями. Я же только утверждаю, что живых иногда можно видеть там, где их сейчас нет. Но где они раньше были, где они жили так долго и так, я бы сказал, интенсивно, что оставили отпечаток на всем, что их окружало. Я достоверно знаю, личность человека может настолько запечатлеться в окружающем, что даже спустя долгое время его образ может предстать перед глазами другого человека. Но, конечно, это должна быть личность, способная оставить отпечаток, и глаза, способные их воспринять, например, мои. Да, глаза, способные воспринять, и мозг, способный превратно истолковать воспринятое, с улыбкой сказал доктор Фрейли. Благодарю вас. Всегда приятно, когда твои ожидания сбываются. А это как раз та степень любезности, которую я мог бы ожидать от вас. Прошу прощения, но вы сказывали... Что знаете достоверно? Таких слов не бросают на ветер. Может быть, вы расскажете, откуда у вас эта уверенность? Вы это назовете галлюцинацией, сказал Ховер. Но все равно. И он начал свой рассказ. Прошлым летом я, как вы знаете, поехал в городок Меридиан, намереваясь провести там самую жаркую пору. Мой родственник, у которого я думал остановиться, захворал, и мне пришлось искать себе другое пристанище. После долгих поисков я наконец нашел свободное помещение в доме, в котором некогда жил чудаковатый доктор по фамилии Маннеринг. Потом он уехал. Куда? Никто не знал, даже тот, кто по его поручению присматривал за домом. Маннеринг сам построил этот дом и прожил в нем почти 10 лет, вдвоем со старой служанкой. Практика у него всегда была небольшая, а вскоре он совсем ее бросил. Мало того, он совершенно удалился от общества и жил настоящим анахоретом. Деревенский врач, единственный, с кем он поддерживал общение, рассказывал мне, что эти годы отшельничества он посвятил научному исследованию и даже написал целую книгу, но труд этот не заслужил одобрения со стороны его собратьев по профессии. Они считали, что Маннеринг немного помешан. Сам я не видел этой книги. И сейчас не помню ее заглавия, но мне говорили, что в ней он излагал довольно оригинальную теорию. Он утверждал, что в некоторых случаях бывает, что возможно предсказать смерть человека заранее, хотя тот на данный момент и имел весьма цветущее здоровье, и срок этот можно определить с большой точностью. Самый длительный срок для такого предсказания он, кажется, определял в 18 месяцев. Хранители местных преданий рассказывали, что он не раз ставил такие прогнозы, или, может быть, правильнее сказать, диагнозы, и утверждали, что в каждом случае то лицо, чьих близких он предупредил, умирало в указанный день, и притом без всякой видимой причины. Все это, впрочем, не имеет отношения к тому, о чем я хочу рассказать. Я просто подумал, что вас, как врача, это может позабавить. Дом сдавался с обстановкой, которая сохранилась в полной неприкосновенности еще с тех дней, когда там жил доктор. Это было, пожалуй, слишком мрачное жилище для человека, не склонного ни к отшельничеству, ни к научным трудам. И мне кажется, что дух этого дома, или вернее дух его прежнего обитателя, оказал влияние и на меня, ибо когда я там находился, мною неизменно овладевала меланхолия, вовсе мне не свойственная. Не думаю, чтобы ее можно было объяснить просто одиночеством. Правда, ночью я оставался совсем один. Прислуга спала не в доме, но я никогда не скучаю наедине с самим собой, так как чтение составляет мое любимое занятие. Одним словом, каковы бы ни были причины, а результатом была подавленность и какое-то чувство неотвратимой беды. Особенно тяжким оно становилось в кабинете доктора Маннеринга, хотя это была самая светлая и веселая комната в доме. Здесь висел портрет доктора Маннеринга, выполненный масляными красками в натуральную величину. И все в комнате, казалось, сосредотачивалось вокруг него. В портрете не было ничего необычайного. На нем был изображен человек лет 50 довольно приятной внешности, с бритым лицом и темными глазами, с проседью в черных волосах. Но почему-то портрет притягивало к себе. От него трудно было оторваться. Лицо человека на портрете не покидало меня. Можно сказать, что оно меня преследовало. Однажды вечером я проходил через эту комнату, направляясь в спальню с лампой в руках. В Меридиане не было газового освещения. Как всегда, я остановился перед портретом. При свете лампы он, казалось, приобрел какое-то новое выражение. Трудно сказать, какое именно, но во всяком случае таинственное. Это возбудило мое любопытство, не внушив, однако, тревоги. Я стал двигать лампы из стороны в сторону, наблюдая различные эффекты от перемены освещения. Поглощенный этим занятием, я вдруг почувствовал желание оглянуться. Я это сделал и увидел, что по комнате прямо ко мне идет человек. Когда он приблизился настолько, что свет от лампы озарил его лицо, я увидел, что это сам доктор Маннеринг. Как будто портрет сошел со стены. «Простите», — сказал я с некоторой холодностью. «Очевидно, я не слышал, как вы постучали». Он прошел мимо на расстоянии двух шагов, поднял палец, как будто предостерегая меня, и, не промолвив ни слова, вышел из комнаты. Куда и как мне не удалось заметить, так же, как я не заметил его прихода. Мне, конечно, незачем объяснять вам, что происшедшее было то, что вы называете галлюцинацией, а я видением. Дверей в комнате было только две. Одна была заперта на ключ, а вторая вела в спальню, которая не имела другого выхода. Что я почувствовал, когда это сообразил, не относится к делу. Вы, надо полагать, сочтете это банальной историей с привидениями, построенной по правилам, установленными классиками этого жанра. Будь это так, я не стал бы рассказывать, даже если бы она случилась со мной на самом деле. Но человек этот не был призраком. Он жив. Я встретил его сегодня на Юнион-стрит. Он прошел мимо меня в толпе. Ховер кончил свой рассказ. Несколько минут оба собеседника молчали. Доктор Фрейли рассеянно барабанил пальцами по столу. «Он сегодня что-нибудь сказал?» – спросил он. «Что-нибудь такое, из чего можно было заключить, что он не мертв?» Ховер уставился на доктора и ничего не ответил. «Может быть, он сделал какой-нибудь знак?» – продолжал Фрейли. «Какой-нибудь жест? Может быть, поднял палец?» «У него была такая привычка, когда он собирался сказать что-нибудь важное, например, когда он ставил диагноз». «Да, он поднял палец, совершенно так же, как тогда в моем видении. Но, боже мой, вы, стало быть, его знали?» Ховер, видимо, начал волноваться. «Я знал его. Я прочитал его книгу. Когда-нибудь каждый врач ее прочитает. Его поразительное открытие – это вклад первостепенной важности в медицинскую науку. Да, я его знал. Я лечил его во время последней болезни, 3 года назад. Он умер». Ховер вскочил со стула. Видно было, что он с трудом сдерживает волнение. Он прошелся взад и вперед по комнате, потом остановился перед своим другом и нетвердым голосом спросил. «Фрейли, вы ничего не хотите сказать мне как врач?» «Что вы, Ховер? Вы самый здоровый человек из всех, кого я знаю. Но я дам вам совет как друг. Пойдите к себе в комнату. Вы играйте на скрипке как ангел. Сыграйте что-нибудь. Что-нибудь веселое и бодрое. Выбросьте из головы мрачные мысли». На другой день Ховера нашли у себя в комнате. Мертвым. Он прижимал скрипку к подбородку. Смычок покоился на струнах. Перед ним был раскрыт траурный марш Шопена.